Небеса умоются кровью. 7. Сквозь паутину лжи. Глава 1. Время сливается и замирает в одно мгновение, когда наши взгляды встречаются. В моей голове пульсируют его слова, но не само предложение, а сказанное ранее. Мое настоящее имя, от которого я уже так отвык. Все это время вы знали, кто я на самом деле, но не убили меня. Удивленно восклицаю я, сбивая настрой императора. Его духовная энергия мощно разливается по окрестностям, заставляя деревья качаться, а на глади пруда подниматься небольшие волны. Вода выплескивается на противоположный берег. Забавно, что сейчас тебя больше всего беспокоит именно это, усмехается Альдавиан. Еще в академии, когда поползли слухи о практике, который задает слишком много вопросов, я обратил на тебя внимание, не сразу и не на тот облик, что ты нацепил, а на твое истинное лицо. Парнишка из далекой деревушки на окраине империи сумел навести столько шума и поднять на уши полстолицы. Пришлось даже задействовать теней. И вот ты вроде как погиб, но проходит время, и твое имя всплывает снова, уже на другом краю империи. Кто-то по имени Рен спас группу неумелых практиков из секты. Совпадение, имя Рен не редкость для нашей державы, но большая редкость среди знати. Мог ли это быть один и тот же человек, никто не знал, да и мало кого интересовало. Потом в столице опять поднимается тревога, кто-то убил одного из чиновников. Описания твоих появлений во всех случаях были весьма схожи. Тогда я лично взял это дело на контроль, сам не знаю почему. Видимо, стало скучно, и я увидел в тебе искру, способную разгореться в пламя. Почему меня не остановили? Зачем? Улыбается император. Разбираясь в последствиях твоих действий, я понял, что они не угрожают, а напротив, приносят пользу. Чиновник был продажным, как и половина городского совета, а про клан Кровавой Сакуры и говорить нечего. Наконец, ты избавил мир от очередных демонов, пусть и в человеческом обличье. Ну и подошел ты к нашему знакомству во всеоружии, разделавшись с еще одним кланом, пытавшимся нажиться на несчастьях людей. Не понимаю, поэтому меня не убили? Ты себя переоцениваешь. Не страшно, с возрастом пройдет. О твоем существовании я знал из докладов теней, а в армии до нашей личной встречи даже не подозревал, что под личиной Зина может скрываться кто-то другой. Но увидев, сразу понял, кого все это время искали тени, он указывает на меня. Маскировка у тебя хороша, но от моих глаз такое не утаить. Слишком долго я живу на свете и легко вижу, кто есть кто. Не походил ты на отпрыска знатного рода, чересчур прост и самоотвержен. Что бы ты ни говорил дознавателям, за тебя говорят поступки, и они шли вразрез с твоим мнимым происхождением. Ну и твое ядро, источник силы. Вот где кроется настоящая правда, которую ты ото всех утаил. К тому же любопытно, что самый обычный выходец из народа смог подняться так далеко на пути. Золотой Целинь, это значительная веха. Тебе стоит гордиться собой, Рен. Император отводит взгляд и несколькими взмахами рук заставляет воду подчиниться. Волны накатывают и отступают, закручиваясь воронкой в центре пруда. И все это без единой стихийной техники, одной лишь аурой. Его ки настолько могуча, что, кажется, сам воздух ею пропитан. С каждым вдохом я ощущаю дремлющую мощь живого и здравствующего императора. В отличие от Торвальда, в отличие от Лин. Что стало с моей сестрой? Спрашиваю я, глядя Альдавиану прямо в глаза. Император смотрит на меня бесстрастно. О чем ты? Пусть я и могуществен, но не ведаю всех тайн мироздания. Пока. Она училась в академии, заслужив репутацию гения, звездного ребенка. Должна была стать частью вашей личной гвардии. Была на приеме у вас, но бесследно исчезла. Именно поэтому я приехал в столицу, в грудной клетке будто насыпали колотого льда. Лин тоже давала согласие на то, чтобы вы отняли ее жизнь, звездные дети. Альдавиан произносит эти слова с легкой грустью, его лицо мрачнеет. Особые дети, отобранные среди простолюдинов за большой потенциал к культивации. Да, возможно, твоя сестра была одной из них. Но, скажу честно, я не помню ни ее имени, ни тем более лица. Что происходит с ними? Продолжаю я, так и не услышав прямого ответа. Как я уже сказал, они особенные, чистые и невинные, возвращенные в любви и заботе среди простых людей, а не вскормленные интригами знатных родов. А если вдобавок обладают высоким потенциалом ки, то это делает их поистине бесценными. Император говорит так, словно обсуждает ингредиенты для блюда, а не живых людей, и продолжает все с тем же пугающим спокойствием. Рен, я не помню твою сестру, но если она помогла продлить мою жизнь, не считая ее смерть напрасной, он прижимает руку к груди и склоняет голову в коротком поклоне. Спасибо тебе, Лин, за свой выбор. Ты навсегда останешься в моем сердце. Да какой же это выбор? Лин не могла добровольно отдать свою жизнь. Я продолжаю сдерживаться, но ярость во мне закипает все сильнее. Все, что происходит со звездными детьми, об этой истине лучше умолчать тот самый неудобный момент, на который стоит закрыть глаза. Эмоции рвутся наружу. Я смотрю на этого человека, правителя нашей империи, а он остается невозмутимым и спокойным. Разве можно говорить о человеческих жизнях столь беззаботно, словно это не люди, а игрушки? Какими бы речами он ни оправдывал свои поступки, я не готов это принять. Да, Рен, звездные дети добровольно отдают свои жизни на благо империи. Техника, которую я использую для продления своего существования, а не та, что ты видел, принимает лишь самопожертвование. Только так энергия может окончательно очиститься и стать частью другого человека. Продлив его годы, император всматривается в меня, будто пытаясь проникнуть в самую душу. Ты все никак не можешь осознать, что моя жизнь слишком важна, чтобы такая мелочь, как добровольная смерть одного человека, имела значение. Это всего лишь мимолетный вздох нашего бескрайнего мира. Гибель твоей сестры дает мне возможности дальше сражаться с демонами, защищая границы империи. Без меня люди сами вырыли бы себе могилы и спрыгнули туда, решая, кому лечь первым, а исчадия подоспели бы как раз вовремя, чтобы засыпать эти ямы пеплом наших городов. Его слова звучат для меня приговором. Я не хочу в это верить, отказываюсь. Лин бы никогда не стала жертвовать собой ради него. Она слишком любила жизнь во всем ее великолепии и многообразии. Я отказываюсь это принимать. Нет, рык рвется из глотки. Это ложь. Лин не могла так поступить. Рука императора ложится на мое плечо, и меня накрывают волны его ки. Могла, Рен, и поступила, если была одной из звездных детей. А как поступишь сейчас ты? Спрошу прямо. Присоединишься ко мне как верный и доверенный человек или примешь свою смерть? Вот он, сам вердикт. Я понимаю, что тянуть время больше нельзя. Император рывком поднимается и потягивается, словно дикий зверь перед охотой. Меня раздирают сомнения. Глупо умирать я не собираюсь, но и продавать душу не стану. Не тому, кто отнимает человеческие жизни, как беспечный ребенок, отрывающий крылья бабочкам. Нет, мой ответ будет иным. Простая древняя мудрость гласит, что малые жертвы позволяют избежать больших, произносит государь. Если тебе так тяжело принять эту истину жизни, значит, нам пора закончить, Рен. По рукам императора струятся потоки ки, его кожа начинает светиться. Я поднимаюсь следом, сбрасывая чужой облик. Уверен, со стороны это выглядит жутко, такое зрелище точно напугало бы деревенских детишек Элин, когда она была еще совсем маленькой. Но сейчас сестры нет рядом, никого нет. Я в одиночку восстаю против своего врага. Лоскуты кожи опадают на землю, превращаясь в труху. Бугры мышц вздымаются на моем теле, словно я заново родился. Всем существом я ощущаю нарастающую внутри мощь. Мое ядро пылает. Альдавиан. Обращаюсь к императору по имени, уже зная ответ и не намереваясь больше называть этого человека владыкой или как-то еще. У него лишь одно истинное имя. Убийца. Душегуб. Я никогда не предам память сестры и своих товарищей. Не стану таким же чудовищем, как ты. На этом свете или в посмертии я однажды заставлю тебя ответить за содеянное. Я договорить не успеваю. Альдавиан оказывается рядом молниеносно, и его рука врезается в центр моей груди. Кости трескаются. Рвется плоть. Дикая боль раздирает все тело. Силой удара меня отбрасывает в дальний край двора. Сгруппировавшись в воздухе, я умудряюсь приземлиться на ноги, но спиной впечатываюсь в стену. По земле пробегает дрожь. Альдавиан приближается медленно, неторопливо огибая пруд. «Ты сделал свой выбор», — произносит он. «Скажу честно, Рен, я расстроен. Думал, наконец нашелся достойный претендент в мой ближний круг, где не нужно прятаться и скрывать свои тайны. Но теперь ты знаешь слишком много. Достаточно, чтобы поднять еще одну шумиху. Поигрался, и хватит. Пора отправляться на покой». Он исчезает, но я не стою на месте. Активирую шаг пылающего солнца и пускаюсь по двору, не оставаясь на одном месте дольше удара сердца. Следом за мной бьют яркие вспышки, мелькают напитанные ки руки императора. Я хожу по самой тонкой грани. Каждый взмах его кулака вызывает режущие порывы ветра, несколько ударных волн прочерчивают стены и землю трещинами, одна раскалывает ствол молодой сакуры. Пока мы соревнуемся в скорости, я постепенно раскидываю по округе оплетающий побег, окутывая корнями весь двор. Растительность, подчиняясь моей мысли, выстреливает наперерез врагу, но покрытый небесным светом император ускользает даже от самых хитроумных атак. Острые как бритва древесные лезвия не находят цели и тут же выгорают в ярком слепящем сиянии. Длани Асуры распускаются словно лепестки лотоса. Пока император продолжает уворачиваться, я нападаю на него. Раскаленные призрачные кулаки пронзают воздух, но все так же не достигают цели. Альдвиан, уклоняясь, ловит одну из моих фантомных рук, сжимая ее пальцами. «Мальчишка, в тебе таится такой пугающий потенциал, а ты готов разменять его на нечто столь ничтожное, как месть». В его взгляде мелькает надежда. «Вот поэтому я никогда не встану на твою сторону. Ты говоришь о справедливости и защите людей, но сам забираешь жизни невинных детей ради продления собственного существования. Ты такое же чудовище, как и те демоны, с которыми сражаешься. Никто не вправе отнимать чистые и беззащитные жизни ради своей выгоды. Ты лицемер и мясник, прикрывающийся благими намерениями. Если для тебя цель оправдывает любые средства, то ты ничем не лучше тех, кого называешь врагами. Они, по крайней мере, не скрывают свою природу. Трупоеды, все вы чертовы трупоеды. Мои руки окутывает призрачное облачение, и шесть конечностей сливаются в единый удар, наполненный всеми моими эмоциями и неистовой яростью. Шквал атак обрушивается на императора. Однако он стоит неподвижно, выставив перед собой ладонь. Легкое свечение формирует перед ним прочнейшую преграду, которую я не в силах пробить. Чем сильнее гремят эфемерные конечности о щит противника, тем все более скучающее выражение расползается по его лицу. Корни поднимаются вокруг Эльдвиана, сплетаясь в смертоносный клубок древесных лезвий, но он одним взмахом прерывает мою атаку, расщепляя все побеги в мелкую труху. «Все это так надоедливо», — звучит его голос, перекрывая рев моих ударов. Наполненный ненавистью крик рвется изо рта, когда я наращиваю скорость. Янтарные росчерки моих атак раскаляются до бела, но меня сносит мощнейшей волной света. Император словно само солнце обращает на меня испепеляющий взгляд. Часть энергии мне удается блокировать, но длани Асуры опадают, как лепестки цветка. Ударной волной меня впечатывает в стену, оставляя отверстие, повторяющее мой силуэт. Император мгновенно оказывается рядом и несколькими точными ударами по узловым точкам лишает меня сил. Я ощущаю, как течение ки по меридианам сбивается. Пытаюсь подняться, но ноги не слушаются. В теле не осталось ничего, кроме боли и ненависти. На кулаке Альдвиана сгущается ослепительная энергия. Далеко же я прошел, но недостаточно. «Прости, сестренка». Он замахивается, и последнее, что я слышу. «Мне жаль, Рен». Глава 2. Ядро императора пылает, словно полуденное солнце. Могучая аура обрушивается на противника, гася последние искры сознания. Губы Альдвиана едва шевелятся, повторяя: «Мне действительно жаль». Однако он не в силах нанести завершающий удар. Императора охватывает волнение, и он колеблется в решающий момент. Всего миг, но и этого довольно, чтобы отступить. Руки сами опускаются. Еще недавно этот самозванец Рен, носивший личину Зина, невзирая на гнев и жажду мести за сестру, спас Эльдвиана от заговорщиков, разоблачив подготовленную предателями ловушку. Возможно, ее силы хватило бы, чтобы, если не убить, то тяжело ранить государя. А это само по себе могло подтолкнуть сомневающихся на открытый мятеж, усилив позиции изменников. В сердце прожившего не одну сотню лет владыки пробуждаются давно забытые чувства. Грусть, сожаление, тоска, нет, нечто иное, совсем чуждое, милосердие. Альдвиан уже и не помнит, когда в последний раз испытывал подобное. Путь правителя империи слишком далек от таких проявлений эмоций. Но в этом могучем юноше он видит задатки истинного воина и огромный потенциал, который было бы преступным растратить впустую из-за мимолетной слабости вроде мести. Возможно, со временем Рен поймет, но сейчас у императора нет этого времени. Угроза со стороны демонов слишком велика. Прежде даже лорды были редкостью, а теперь впервые за сотню лет объявился новый архидемон, и это, вероятно, лишь начало. Альдвиану нужны верные и преданные люди здесь и сейчас, и для этого у него припасена особая заготовка. Император подходит к Рену и склоняется над поверженным противником. Прикоснувшись к его голове, Альдвиан активирует одну из тайных демонических техник, блокируя все воспоминания, способные настроить юношу против него. Увы, техника не настолько искусна, чтобы позволить государю изучить чужое прошлое, ведь создавали ее для другого, но сейчас это и не нужно. Память о недавних событиях меркнет и растворяется, уступая место новой версии, которую император умело внедряет в разум Рина, заполняя образовавшиеся пробелы. Воздействуя на сознание, он восстанавливает сброшенный облик Зина, чтобы не вызывать подозрений у остальных солдат. Пусть пока это останется их маленьким секретом. Закончив, Альдавиан приказывает страже доставить Рина в лазарет. Что произошло с ним, государь? Вопрошают воины, укладывая юношу на носилки. Что передать лекарям? Видимо, сказываются последствия сражения, еще не все раны зажили до конца. Возможно, в его теле остается демоническая отрава, невозмутимо отвечает император. Передайте его моим личным врачевателям, пусть окажут ему наилучшую помощь и докладывают мне о ходе выздоровления. Будет исполнено, владыка. Стражники подхватывают Рина и спешно уносят прочь. Теперь все будет иначе, Рен, еле слышно произносит Эльдавиан и возвращается к пруду. Небольшие изменения в ландшафте двора не мешают ему вновь погрузиться в медитацию. Я прихожу в себя с болезненным стоном. Обнаруживаю, что лежу на кровати в чистой, хорошо обставленной комнате. Помимо ложа здесь есть небольшой столик рядом со мной, а в углу тумбочка, заставленная несколькими ярусами всевозможных склянок. Еще я замечаю пару стульев со спинками, что большая редкость для военного быта. Такие обычно полагаются офицерам, но никак не сержантам. Снова лазарет, почему я здесь? Осматриваю свое тело. Маскировка все еще на мне, хотя мне казалось, что я уже сбросил этот чуждый облик. И встает очень важный вопрос. Зачем мне вообще нужна эта личина? Кажется, я хотел поквитаться с Зина. Попытки вспомнить приносят лишь страдания. Голова раскалывается, будто в ней взорвалась мощнейшая огненная техника. Все пылает, но ответов нет, как глубоко бы я ни погружался в свои воспоминания. Очень странно, что я не могу восстановить в памяти столь важную информацию. С запоминанием у меня никогда не было проблем, скорее наоборот, я всегда считал это своей сильной стороной. Тело ломит, а всю ночь меня терзали кошмары. Подробности ускользают, но я постоянно метался во сне, просыпаясь в полубреду. Надо мной склонялась женщина в белых одеждах. Я звал кого-то по имени, но вот только кого. Разум будто окутан туманом, и любая попытка что-либо вспомнить отзывается лишь пронзительной головной болью. Так как же я все-таки сюда попал? Дверь приоткрывается, и в проеме показывается миловидная девушка. На ней белая ханьфу, выгодно подчеркивающие достоинство фигуры. «Доброго утра, сержант!» Она приветственно кланяется. «Как ты себя чувствуешь? Что болит?» Ее мимолетная скромность сменяется напористостью и кучей вопросов. Параллельно с ними девушка начинает осматривать мое тело. Прикладывает ладони к обнаженной груди, делает какие-то пометки в своей книге. «В целом все хорошо», — выносит она вердикт. «Ты идешь на поправку, но пока тебе рекомендован постельный режим. Наш повелитель настаивал, чтобы тебя не выпускали отсюда, пока полностью не окрепнешь. Откуда такая забота?» Удивленно смотрю на нее. «О чем ты?» «Мне все кажется, будто происходящее – лишь сон. Может, я и впрямь сплю?» Все эти проверки представлялись мне чушью, но на всякий случай я щипаю себя ногтями за кожу. Притупленное чувство боли едва отзывается в голове. Странность на странности. Воспоминания вызывают даже судороги во всем теле, а естественные реакции так слабы. «Ты упомянула императора, напоминаю я. Ах да, тебя доставили в лазарет по приказу нашего повелителя. Ты потерял сознание, и у тебя открылись полученные раны. Ничего серьезного, но лучше отдохнуть и набраться сил», настойчиво продолжает она. «Это я уже понял. Пока моя голова похожа на вечно звонящий колокол, отсюда я точно не выйду». «Прекрасно. Кстати, с самого утра тебя дожидается один настойчивый офицер. Позвать его или сказать, чтобы пока не беспокоили?» Она изящно поднимается с моей кровати и спешит к двери. «Давай», киваю в ответ. «Даже не буду пытаться угадать, кто там. Не хочу очередной порции мук. К боли я привычен, но истязать самого себя желания нет». Вскоре на пороге показывается встревоженный Тикору. Он входит в палату и, прикрыв за собой дверь, присаживается рядом на стул. «С тобой все в порядке, Рен?» — хмурится друг. «После битвы ты чувствовал себя лучше. Неужели опять геройствуешь? Еще не оправился от схватки с демонами, а новых подвигов захотелось. Раз пошел к самому императору, нет, он меня сам вызвал. Этот момент я помню хорошо, а еще ощущаю, что испытывал сильное волнение перед этой встречей. Вот только причину своей нервозности не могу восстановить. Слишком не похоже на меня. Я давно закалил и обуздал свои эмоции, да и императора уже видел вблизи, он вручал мне награду. Так что там было на поле битвы, спрашиваю я, голова будто в мутной воде искупалась. Напомни, что произошло, тебе что, память напрочь отшибла, возмущается Тикору, видя мое смятение, понижает голос и продолжает уже спокойнее. Когда император сошелся с архидемоном в битве, на поле воцарился настоящий хаос, но ты в одиночку прорвался к нашему владыке и сдерживал натиск демонов, не давая им помешать поединку, пока не подоспело подкрепление. С его словами в голове оживают образы, часть из которых кажется вполне реальной, но некоторые выглядят тусклыми, смазанными. Действительно так все и было, уточняю я. В дверь стучат, и в комнату без приглашения врываются Рейда с Изаром. Игнорируя старшего по званию, что объяснимо нашей близкой дружбой, они бросаются ко мне. Когда накал страстей спадает, я и у них интересуюсь событиями последней битвы, пытаясь сложить эту головоломку воедино. Воспоминания неохотно встают на свои места, постепенно являя полную картину. Я осторожно растираю виски. «Зина, а ты знаешь, что стало с Тарвальдом?» — спрашивает Изар. Рейда качает головой, шикая на него. «Он погиб», — произношу я, и умник кивает. На миг все вокруг меркнет, и я ощущаю лишь гулкую пустоту, разверзшуюся в груди, но что-то не дает мне покоя. Какой-то едва уловимый диссонанс. Почему известие о гибели северянина не стало для меня неожиданностью? Словно глубоко внутри я уже знал об этом, пусть даже не мог облечь это знание в слова. Воспоминания вспыхивают в сознании жуткой мозаикой. Поле боя, залитое кровью, крики, предсмертные хрипы, лязг стали. И посреди этого хаоса, голова взрывается болью, будто пронзенная раскаленным прутом. Я судорожно хватаю ртом воздух, пытаясь удержаться за реальность, но видения накатывают безжалостным потоком. Детали ускользают, не желая складываться в единое целое. Я силюсь ухватить ускользающую мысль, но неумолимая боль вновь затапливает разум, вышибая из колеи. Пелена перед глазами рассеивается, и я вижу встревоженные лица друзей. Только сейчас я понимаю, что все это время стискивал зубы, через силу проталкивая в легкие воздух. «Ты как?» — голос Рейда доносится словно издалека, приглушенный гулом крови в ушах. Я мотаю головой, пытаясь прийти в себя. Липкий пот заливает лицо, во рту привкус желчи. «Извини», — хрипло выдавливаю я. «Просто, Тарвальд, не могу поверить, что его больше нет. Мы все потрясены», — мягко произносит Изар. «Он был славным воином и верным другом. Как он умер? Во время последней битвы он тоже пытался пробиться на помощь императору, но весь его отряд был истреблен демонами», — отвечает Рейда. «Большая потеря для нас. Ему ведь пророчили звание сержанта. Мы еще болтаем, но я немногословен. Больше слушаю, чем говорю. Рассказы друзей хоть как-то оживляют мою память, и происходит это не так болезненно, как когда я сам пытаюсь копаться в собственной голове. Несколько дней я еще остаюсь в лазарете, большую часть времени проводя в полудреме и тщетных попытках восстановить ускользающие воспоминания. Мое сознание словно блуждает в густом тумане, где смутные образы и обрывки мыслей то появляются, то растворяются без следа. Часы тянутся бесконечно долго, и я почти физически ощущаю, как время стекает по каплям, словно вода из треснувшей чаши. Я должен собрать эти капли, срастить осколки своей памяти, пока не стало слишком поздно. Но как это сделать, когда твой собственный разум восстает против тебя? От бесплодных попыток болит голова, мысли путаются. Порой мне чудится, будто я брежу, явь и морок смешиваются в причудливом хороводе. Только упрямая воля и многолетние тренировки еще позволяют удерживать рассудок на краю пропасти. Все эти дни за мной пристально наблюдают, а сам император интересуется моим здоровьем. Правда, узнаю я об этом от лекарей, с которыми, к счастью, быстро нахожу общий язык. Да и мне самому кажется, будто они всячески угождают мне. Вот только причин я понять не могу. Уж явно дело не в моем чине. Тело постепенно исцеляется, а вот разум продолжают терзать сомнения и обрывочные кошмары. Просыпаться по ночам в холодном поту для меня становится нормой, чего раньше я за собой тоже не припомню. Я вновь и вновь мысленно прохожу по знакомым тропам своей памяти, начиная с детства в лесных холмах и заканчивая последней битвой. Однако некоторые участки этого пути окутаны непроглядной тьмой, и всякий раз, Пытаясь шагнуть туда, я испытываю сильный дискомфорт. Любые попытки отыскать истину в собственном расколотом сознании отзываются лишь головными болями и смятением. В довершение всего у меня появляется стойкое ощущение, что за мной постоянно приглядывают. И почему это происходит, мне тоже непонятно. Личные лекари императора навещают меня почти каждый день, что вызывает лишь тревогу. Не припомню, чтобы кому-то оказывали подобную заботу. С чем это связано? Неужели император так высоко оценил мой вклад в последнее сражение? Ночь окутывает лазарет душным покрывалом, и в этой тишине мои мысли обретают пугающую резкость и ясность. Стоит лишь смежить веки, как реальность ускользает, а на ее место приходят образы, от которых кровь стынет в жилах. В своих снах я вижу поле боя, залитое кровью и усеянное искореженными телами. Вижу трупоедов, в чьих глазах пылает неутолимая жажда разрушения. Слышу крики боли и ужаса соратников, от которых волосы встают дыбом. Самое же страшное – это осознание, что все это мне знакомо, что я уже был здесь раньше, среди этого кошмара наяву, и какая-то часть меня до сих пор блуждает в этой преисподней, не в силах выбраться. Я мечусь по липким от пота простыням, силясь вырваться из липкого кокона ужаса. Но сны держат крепко, утягивая все глубже в зыбкую трясину подсознания. Вот передо мной мелькает чье-то лицо, смутно знакомое, искаженное мукой. Губы шевелятся, силясь произнести нечто важное, но я не слышу ни звука. Лишь раздирающее сердце мольба во взгляде, обращенном в пустоту. А вот я стою над телом поверженного врага, и горячая кровь струится по моим рукам. Только вместо торжества победы я ощущаю мертвенный холод и всепоглощающую пустоту. Чьи-то голоса шепчут в темноте, обрывки фраз на грани слышимости. Обвинения, предостережения, мольбы о помощи. Я просыпаюсь в холодном поту, судорожно хватая ртом воздух. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот проломит грудную клетку. Лихорадочно озираюсь по сторонам, силясь отделить явь от очередного кошмара. Постепенно осознание реальности возвращается. Вот очертания лазарета, слабо освещенного предрассветными сумерками. Тихое дыхание других раненых офицеров за стеной. Специфический запах целебных снадобий. Я здесь, я жив, легче от этого не становится. Стоит вновь погрузиться в сон, и кошмары вернутся. Кто-то, должно быть, услышал мои стоны. У постели возникает обеспокоенное лицо целительницы. Она проверяет повязки, осторожно касается моего лба прохладной ладонью. Что-то спрашивает, кажется, о самочувствии. Я лишь мотаю головой, пытаясь изобразить слабую улыбку. Не стоит пугать бедную девушку своими терзаниями. В конце концов, это мой бой, и его придется выдержать в одиночку. Лекарка уходит, а я безвольно откидываюсь на подушку. В висках пульсирует глухая боль, то ли отголосок пережитого недавно, то ли предвестие грядущих испытаний. Тяжело вздыхаю и закрываю глаза. Здесь и сейчас я бессилен что-либо изменить. Остается лишь попытаться урвать еще час-другой беспокойного сна и надеяться, что утро принесет хоть какую-то ясность. На следующий день, после очередного сеанса бесплодных попыток восстановить память, когда боль в висках становится почти нестерпимой, дверь в мои покои тихо открывается. На пороге стоят Тикору, Рейда и Зар, лица друзей выражают искреннюю тревогу и сочувствие. «Как ты?» – спрашивает Тикору, подходя ближе. «Лекари говорят, ты почти не ешь и плохо спишь. В чем дело?» Я пытаюсь изобразить беззаботную улыбку, но, судя по реакции друзей, выходит не очень убедительно. Голова раскалывается, признаюсь я, воспоминания путаются. Чем сильнее стараюсь их ухватить, тем больше они ускользают. Смуглокожий Зар хлопает меня по плечу. «Не перенапрягайся так», — говорит он. «После такой заварухи не мудрено, что мозги набекрень. Не пытайся разгрести все в одиночку», — добавляет Рейда. «Мы же братья по оружию, забыл, их слова действуют на меня успокаивающе. Впервые за долгое время я чувствую, что не один, что у меня есть надежные товарищи, готовые поддержать. Спасибо», — вздыхаю я. «Не знаю, что бы без вас делал. Давай без соплей», — ворчливо обрывает меня умник. «Мы общаемся больше часа, и когда они уже собираются уходить, я откидываюсь на подушки, чувствуя опустошенность. Разговор не принес озарения, не вернул утраченные фрагменты, но, по крайней мере, я больше не ощущаю себя потерянным в лабиринте собственного разума. Ничего», — подбадривает меня Тикору. «Не все сразу, Зина, что-нибудь придумаем. Не зря же мы доблестные, мать его, гвардейцы, а?» «Точно», — отзываюсь я, Чувствуя, как губы невольно кривятся в подобии улыбки, гвардейцы своих не бросают. Через несколько дней я возвращаюсь к службе, однако пока мне поручают лишь самые простые задания. Все еще будучи адъютантом командира гвардейского батальона, я должен разбираться с документацией, приказами и прочей бюрократией. Вот только самого командира на месте до сих пор нет. Старшего лейтенанта Бороса на эту должность еще не утвердили. Обязанностей у меня немного, но они хотя бы помогают отвлечься. Император Эльдвиан восседает на своем походном троне, всем своим видом излучая ауру непоколебимой уверенности и силы, но глубоко под безупречной маской власти образовались едва заметные трещины. В глубине темных глаз владыки тлеет странный огонь, не то затаенное торжество, не то отблеск мучительных сомнений. Эльдвиан медленно барабанит пальцами по подлокотнику, погруженный в раздумья. Мысли его неизменно возвращаются к Рену, юному воину, в котором император сумел разглядеть невероятный потенциал. Потенциал, который необходимо взрастить и направить в нужное русло. Сделать из строптивого парня грозное и послушное оружие. И все же где-то на краю сознания назойливо скребется червячок сомнения. Правильно ли он поступил, применив к талантливому адепту запретную технику подавления памяти? Не перегнул ли палку, стерев из его разума столь многое? Эльдвиан безжалостно давит эти мысли. Он давно усвоил, что на пути к высшему благу нет места сантиментам. Ради сохранения империи, ради победы над демонами он готов принести в жертву что и кого угодно, даже собственную человечность, если потребуется. И все же необъяснимая тревога точит его изнутри. Что, если Рен сумеет как-то преодолеть ментальные блоки, вспомнит то, чего не должен? Сумеет ли император вовремя это распознать и принять меры? Не лучше ли было сразу избавиться от него? Эти вопросы не дают Эльдвиану покоя. Он привык все просчитывать на 10 ходов вперед, но с этим деревенщиной непредсказуемых факторов слишком много. Слишком силен его дух, слишком ярок внутренний огонь. Владыка заставляет себя расслабиться. Он слишком долго шел к своей цели, чтобы позволить страхам и сомнениям сбить его с пути. Он сделал ставку на Рена, и теперь обязан довести игру до конца. Однако где-то в глубине души, в самых темных ее закоулках, которые Эльдвиан так тщательно запирает от самого себя, все же прорастает крохотный росток раскаяния. Росток, которому никогда не суждено пробиться к свету. Император неспешно поднимается с трона и подходит к столу, на котором разложена огромная карта империи. Его взгляд скользит по извилистым линиям границ, по миниатюрным флажкам, обозначающим позиции войск. Вскоре они придут в движение, чтобы начать контратаку против демонов. Пора нанести удар по вражеским землям и показать им, что человечество сильно, как никогда. Эльдвиан стискивает зубы. Пути назад нет. Он слишком многим пожертвовал, чтобы отступить сейчас. И если для воплощения его замыслов потребуется исковеркать еще одну судьбу, что ж, таков необходимый риск. Император поворачивается к застывшему в ожидании приказов сержанту. «Пригласи ко мне Зина из Кровавого моря. У меня для него есть особое поручение. Пусть явится незамедлительно». Глядя вслед удаляющемуся гвардейцу, Эльдвиан чувствует, как губы помимо воли сжимаются в тонкую линию. Шестеренки грандиозного механизма его замысла пришли в движение. Осталось лишь надеяться, что Рен станет той самой деталью, которая обеспечит его безупречную работу. Император снова опускается на трон, готовясь к неизбежной встрече. В его душе бушует ураган противоречивых эмоций, но внешне он абсолютно невозмутим. В конце концов, умение скрывать истинное лицо – первое, чему учится любой правитель. Глава 3. После битвы город напоминает разворошенный муравейник. По улицам снуют люди, пытаясь навести хоть какое-то подобие порядка в царящем вокруг хаосе. Они сбиваются в группы, передавая друг другу указания, распределяя обязанности. Воздух все еще наполнен едкой гарью и металлическим привкусом крови. Дым от недавних пожаров лениво стелится по мостовой, цепляясь за ноги прохожих. Тут и там видны следы ожесточенных сражений, обломки зданий, обугленные балки, брошенное в спешке оружие. И все же люди не позволяют себе предаваться унынию или страху. Они слишком хорошо понимают, что сейчас на счету каждая пара рук. Нужно успеть залатать бреши в стенах, убрать завалы, позаботиться о раненых и подготовиться к новым испытаниям, которые неизбежно грядут. Среди всеобщей суеты особенно выделяются гвардейцы. Облаченные в потрепанные, покрытые копотью и кровью доспехи, они представляют собой одновременно внушающее и жалкое зрелище. Эти люди прошли через ад и выстояли. Они видели, как их товарищи гибли под ударами демонических тварей, слышали предсмертные крики тех, кого не успели спасти, и теперь в их сердцах пылает жажда отмщения, затмевающая усталость и боль. Я вижу, как командиры раздают приказы, стараясь привести подчиненных в боевую готовность, как солдаты проверяют оружие, поправляют повязки на заживающих ранах, делятся скупыми шутками, чтобы подбодрить друг друга. В их действиях нет ни капли былой расслабленности, лишь собранность и мрачная решимость. Империя вздрогнула под ударом невиданного врага, но не сломалась, и теперь ее защитники готовы биться до последнего вздоха, лишь бы не допустить повторения случившегося. Я невольно вновь проникаюсь уважением к этим людям, к их несгибаемой воле, к готовности жертвовать всем ради высшей цели. Мне нравится быть с ними и ощущать частью чего-то большего, того, что хранит нашу империю от любого зла, как внутри, так и снаружи. И в то же время меня грызет горькая мысль, скольких из них я вижу в последний раз, кто из этих суровых, закаленных боем воинов падет в следующей схватке, став еще одним бездыханным телом на залитой кровью земле. От этих размышлений на душе становится тяжело. Слишком свежи еще воспоминания о недавних потерях, о друзьях, которых уже не вернуть, о Торвальде, чей жизненный путь оборвался так внезапно и несправедливо. Я заставляю себя отринуть скорбные мысли. Сейчас не время для скорби. Мертвых не вернуть, но живые нуждаются в нашей силе и решительности. Мы должны продолжать биться за них, за империю, за тех, кому еще только предстоит родиться в этом мире. Мое дело – сражаться. За этим ведь и вступил в гвардию. Защищать тех, кто не может постоять за себя сам. И верить, что однажды все наши жертвы, вся пролитая кровь и пот обретут смысл. Ведь если не верить в это, то ради чего вообще продолжать бороться? Пробираясь через потрепанный, но все еще бурлящий жизнью город, я наконец выхожу к дому городского совета. Здесь меня ожидает наш повелитель. И чем ближе я подхожу к этому месту, тем сильнее на меня накатывает смятение. Во мне одновременно борются желание увидеть императора и что-то еще, затаившееся за пеленой моего расколотого сознания. Вся моя интуиция подсказывает, что ответ, несомненно, скрывается за этими стенами. Стража пропускает меня внутрь, а в холле встречает один из советников императора. Обменявшись поклонами в соответствии с нашим статусом, мы безмолвно следуем к владыке. Через минуту оказываемся в небольшом зале для приватных бесед. Император стоит в одеждах, простых на вид, но вышитых золотом. При взгляде на него мою голову пронзает боль, но я стараюсь не подавать виду, сохраняя бесстрастное выражение лица. В конце концов, не пристало сержанту гвардии показывать свои слабости, а раз сам император отправил меня в лазарет, то может сделать это снова. Однако с каждым шагом мне становится все труднее идти. Тьма в моей голове швыряет обрывки разрозненных воспоминаний, словно искры над костром в беззвездную ночь. Крупицы чего-то большего. На краткий миг перед глазами встает лицо Торвальда, кричащего мне что-то в разгар битвы. И на этом, Рен, вырывает меня из мрака голос императора. «Все в порядке? До меня дошли известия, что ты исцелился телесно, но тебя терзают кошмары. Осведомленность Альдавиана не удивляет меня, но все сильнее мучает вопрос. Почему я? Возможно, сейчас я и получу на него ответ. Повелитель, усилием воли я загоняю наваждение обратно в глубины подсознания. Выдался тяжелый день. Мой провожатый также незаметно испарился. Неужто бумажная волокита настолько утомительна? В голосе императора слышится едва уловимая насмешка. Еще как, лучше бы на учение или в бой, а то голова пухнет от этих форм в трех экземплярах. Потираю я затылок. Давайте зашлем пяток чиновников к демонам, либо бюрократы парализуют им все процессы своей отчетностью, либо отравит бедолаг трупоедов, угодив им в желудки. Готов поспорить, через неделю все подземное царство будет завалено формулярами. Собеседник издает короткий смешок, на миг утратив серьезный и величественный вид. Именно поэтому я тебя и вызвал. Не бойся, подойди ближе. Жестом он приглашает меня к столу, на котором разложена карта нашей империи. С каждым шагом чувствую странное воодушевление. Хотя почему странное? Это нормально испытывать подъем духа при встрече с владыкой, благодаря которому до сих пор существует наша держава. Боюсь и представить, что бы произошло, случись с ним какая-либо беда. Аранг всемогущий, пускай он правит еще многие столетия. Стоит мне увидеть фигуры, обозначающие расположение войск на карте, как меня охватывают совсем иные мысли, а в груди разгорается пламя. Я жажду поскорее покончить с отродьями, чтобы почтить память Торвальда и павших братьев по оружию. Император наблюдает за мной и, уловив мой взгляд, произносит: «Рен, ты рвешься в битву на поле брани, но тебе предстоит новая миссия несколько иного рода. Мне нужны твои особые таланты для этого дела. И Карисса, и Кантор очень лестно отзывались о тебе в деле выявления врагов, проникших внутрь крепости. В кратчайшие сроки ты сумел выследить и ликвидировать перевертышей с поразительной эффективностью. Что я должен сделать, император?» Уточняю, подняв глаза от карты. «Насколько мне известно, грядет полномасштабное наступление на позиции врага, и я хочу принять в нем участие». Господин берет одну из фигурок солдата, стоящую на краю стола, и переставляет ее в столицу. «Сражений будет еще предостаточно. Неужели ты думаешь, что одной битвой мы закончим войну? Уж на твою долю демонов точно хватит», — улыбается он. «Сейчас мне нужен человек, способный позаботиться о нашем тыле. Почему именно я? Пытаюсь я понять выбор Эльдвиана. Я далеко не самый могучий среди ваших бойцов, да и влияния в столице у меня немного, особенно в свете моего простого происхождения. Скорее уж наоборот. На то есть несколько причин. Первое, среди моих доверенных людей лишь ты обладаешь способностью к маскировке столь высокого уровня. Мне очень лестно слышать, что я вошел в круг приближенных к императору, хоть и не до конца уверен, когда это произошло. А, да, после того происшествия на военном совете и позже, когда вместе с Тикору помог уничтожить мятежников генерал Рейната. Император меж тем продолжает, обходя стол по кругу. Чистку я планировал провести уже после завершения кампании, однако у заговорщиков были иные планы. Вот только ты успешно сумел им помешать. Это вторая причина, по которой я выбрал тебя. Видимо, у тебя нюх на предателей. Обходя стол, он задевает часть фигур из боевых построений, словно намекая на падших изменников Родины. «Рад служить, господин», — спокойно отзываюсь я. «Итак, слушай меня и слушай внимательно. От этого будет зависеть как успех нашей кампании, так и судьба всей империи. Недавно одному из теней удалось раздобыть ценные сведения. Противники моего правления сплелись в противоестественный клубок, и мы, в лучшем случае, затронули лишь его верхушку. Но эта яма со змеями куда глубже, сынок. Помимо аристократии нечистых на руку чиновников, в подготовке переворота оказалась замешана еще одна сомнительная организация – Братство Охотников. Наемные убийцы. Слышал о них и даже имел с ними дело, припоминаю я. Тем лучше, император протягивает руку к центру стола и убирает фигуру, зажимая ее в кулаке. Теням удалось выяснить многое, пока мы не утратили связь с нашим агентом. Прошло около 2 недель с его последнего отчета, и с тех пор он исчез. Скорее всего, агента раскрыли и устранили. Ему удалось узнать, что оставшиеся заговорщики, коих, к сожалению, немало, собирают силы для нового покушения и переворота. Братство тесно взаимодействует с этой повстанческой группировкой, отправив нескольких убийц из своих рядов к Черным горам на подмогу предателям. Прекрасно помню этих мерзавцев. Благодаря их пению удалось узнать о том, что задумал Рейната, и успеть на помощь императору. Я не до конца понимаю, почему бы этим не заняться теням, если им уже удалось внедриться в ряды предателей. Задаю вопрос, подняв глаза на императора. Все это звучит как работа ровно по профилю тайной полиции. Разве так не будет проще? А я принесу больше пользы здесь, на фронте. Во-первых, Рен, теням есть чем заняться. Они продолжают вычищать ряды явных мятежников среди знатных кланов, число которых растет день ото дня. Во-вторых, у меня есть подозрение, что отступники проникли даже в эту закрытую структуру. Иначе каким образом они смогли раскрыть тайного агента? Нет, мне нужен тот, кто не имеет никаких связей ни с аристократическими родами, ни с тенями. Мне нужен тот, кому я могу железно доверять. Тот, кто проникнет в самое вражеское логово и вскроет его изнутри. Пальцы Эльдвиана с хрустом смыкаются в кулак, словно сокрушают сердце невидимого противника. Твоя миссия – внедриться в среду этих наемных убийц и выяснить все подробности. Действительно ли чиновники и аристократы как-то связаны с братством и повстанцами? Сперва разузнай все детали, а уже потом вырви сорняки с корнем. Учти, что ты будешь действовать практически в одиночку, и о тебе не будет знать никто, кроме меня и главы теней. Твоя анонимность – залог твоей безопасности. Однако совсем без подмоги ты не останешься. Поддержку тебе окажет один из наших лучших агентов. Он зарекомендовал себя ликвидацией угрозы в охваченном демонической скверной далеком монастыре, но даже он не будет знать, кто на самом деле скрывается за твоей маскировкой. Поэтому, как только покинешь пределы лагеря, смени личину. Зина доблестно сражался, но он погиб от рук тенеплетов, тайком проникших в город после недавнего сражения. Ты все понял, мне остается только кивнуть. Зина умер, да. Он позволил мне попасть на запад и вступить в гвардию, присоединиться к императору и сражаться под его началом. То, о чем я так долго мечтал. Альдавиан поднимает карту и достает из-под нее конверт. На нем красуется императорская печать, а бумага пропитана мощнейшей духовной энергией. Откроешь по прибытии в столицу, так сможешь связаться с главой теней. Подробные инструкции получишь на месте. Неожиданно он хлопает меня по плечу совсем как когда-то отец. Я вверяю будущее нашей империи тебе, сынок. Раскрой все нити нового заговора. Пока мы здесь сражаемся с демонами, прикрой наш тыл и защити державу от изменников. Твоя миссия строго секретна. В пути соблюдай максимальную осторожность и избегай любого внимания к своей персоне. Будь бдителен, не доверяя никому и действуй решительно, полагаясь лишь на собственное суждение. Когда мне отправляться? Уточняю я. Незамедлительно, Рен. Действуй. Считай это моим личным экзаменом. Напутствует меня император. Пройдешь его, и займешь свое место по праву рядом с моим троном. Уже не глядя на меня, он разворачивается и шагает к походному трону. Я выхожу из зала воодушевленный, однако странные чувства не покидают меня. Чем дальше я отхожу от владыки, тем яснее становится моя голова. И почему он называл меня по имени? По моему настоящему имени. Вроде бы об этом секрете знал только Тикору. Точно. Я же открыл ему истину, когда он спас мне жизнь, излечив от смертельного ранения, полученного в схватке с лордом Лавчим. Просто не мог больше смотреть господину в глаза и врать. Он был милостив, полностью подтвердив свою репутацию. На выходе меня уже поджидает один из сержантов личной гвардии императора. Крепко сбитый мужчина с широким подбородком и щербатой улыбкой приветливо встречает меня. «Зина, пойдем, я помогу тебе собраться в дорогу». Его рука виснет на моей шее, словно удавка. «Я хотел бы повидаться с друзьями перед отправкой. Извини, но не положено», — хрипло бросает он. «Не знаю, что там у тебя за миссия, мне это знать не положено, зато насчет своей задачи сомнений нет. Выдать тебе на конюшне наших лучших скакунов, а друзья твои все узнают, не переживай, у тебя ж задание от самого императора. Даже мне такая честь выпадает нечасто, а я в его личной гвардии без малого полтора десятка лет. Сопротивляться бессмысленно, иначе это будет нарушением приказа. Приходится смирить эмоции и отправиться вместе с этим здоровяком. Краем глаза замечаю, что сзади нас сопровождают еще несколько человек. На конюшне я получаю увесистый кошель с монетами на дорожные расходы и карту окрестных земель с уже проложенным маршрутом. Сержант продолжает сипло объяснять детали. Быстрый путь в столицу сейчас только один. Домчишься до безопасных территорий, не затронутых войной, и сразу же отправляйся вот сюда. Он тычет пальцем в карту. Шанчу, небольшой портовый городок. Там наймешь шустрый корабль и по реке живо доберешься до сердца империи. Пока я проверяю снаряжение выданного мне коня, сержант ненадолго покидает меня, но у входа остаются стоять двое солдат. Вскоре он возвращается с мешком в руках. Вот, отобрал, прочистив горло, он поправляется, подобрал для тебя кое-какую одежку. Переоденься. Воин, разгуливающий в солдатских доспехах, привлекает слишком много внимания. Он также передает мне меч, духовный металл высокого качества, не уступающий моим кастетам. Пусть клинок мне и непривычен, но для создания образа лишним не будет. В конце концов, одинокий безоружный путник, слишком большой соблазн для многих. Закончив с приготовлениями, я седлаю своего скакуна. Седло на лошади неброское, да и сам я сейчас смахиваю в лучшем случае на гонца или странствующего воителя. На мне простая одежда, не вся даже по размеру, но выбора особо и не было. Такое чувство, что сержант просто стащил последние портки у кого-то из солдат. Довершает образ потрепанный ветрами и временем плащ с капюшоном. Слегка пришпорив коня, я выезжаю из конюшен. Духовное животное, чувствуя мою силу, ведет себя спокойно и покорно. К моему сопровождению, помимо сержанта, присоединяется еще десяток бойцов. В таком составе меня провожают до обрушившейся во время осады стены. Ее уже успели залатать, но, применив земляные техники, мне открывают проход. Направив коня прочь от городских стен, перехожу на размеренную рысь. Бросаю последний взгляд назад, мысленно прощаясь с друзьями, оставшимися за крепостными воротами. Странное чувство охватывает меня, несмотря на предстоящую разлуку, в голове словно проясняется. Возможно, именно этого мне и не хватало. Неужели война настолько глубоко проникла в мой разум, что лишь расставание способно очистить его? Встречный ветер хлещет по лицу, приятно холодя кожу. Я не позволяю себе погрузиться в тяжелые думы, напротив, отгоняю их прочь, наслаждаясь каждым мгновением этой поездки. Для самокопания еще будет время, а сейчас, пришпорив коня, я перехожу на стремительный галоп. Впереди меня ждет дальняя дорога, полная неизвестностей, возможно, новых открытий. Пусть ветер развеет мои тревоги, а бег коня унесет прочь от прошлого, навстречу неизведанному будущему. Глава 4. На пути к линии фронта мне не встречается ни единой живой души. Несколько дней проходит в тягучих раздумьях. Постепенно мысли приобретают стройность и ясность, словно очищаясь от мутной пелены. Воспоминания о судьбоносной битве с архидемоном всплывают в памяти, обретая четкость и объем. Хоть мне и не довелось скрестить клинок с исчадием бездны, я стал свидетелем неукротимой мощи нашего императора. Сердце преисполняется гордостью от осознания, что я сражаюсь под его предводительством. А теперь мне выпала честь послужить владыке, выполняя его личное поручение. Нужно приложить все силы, дабы оправдать оказанное доверие. И все же в закоулках моей памяти еще таятся темные провалы, будто покрытые густым туманом. Ничего, со временем я распутаю все узлы прошлого, а пока стоит сосредоточиться на порученной миссии. Убедившись, что вокруг не души, я сбрасываю личину Зина и в точности выполняю инструкции Альдвиана, создавая новый облик. За основу беру черты лица нескольких бойцов из своего взвода, от одного карие глаза и густые брови, от другого, нос с горбинкой и острые скулы, от третьего, рост и телосложение. На выходе получаю довольно неприметного человека, которого, впрочем, нельзя назвать уродливым. Такого можно встретить и в лавке корабейника, и в придорожном трактире. Во время редких привалов перекусываю собранными мне в дорогу запасами, вяленым мясом, сыром, хлебцами и овощами, которые стоит доесть до того, как они испортятся. После трапезы неизменно перехожу к практике боевых техник, неустанно оттачивая каждое движение. Однако расходую ки весьма умеренно, дабы не привлечь внимание демонов. Медитации же помогают успокоить воспаленный разум и обрести внутреннюю гармонию. Духовный скакун, свыкшийся с новым всадником, покорно несет меня вперед. Закаленный в многодневных переходах, он почти не ведает усталости. Этим я и пользуюсь, сводя отдых к необходимому минимуму, всего 3-4 часа сна в сутки. Ведь в седле едва ли устанешь. Линию фронта пересекаю, руководствуясь картой. На ее обороте начертаны предельно четкие инструкции касательно обходного пути и точного времени, когда можно проскользнуть незамеченным. Дождавшись темноты и улучив момент между патрулями, покидаю затронутые войной земли, углубляясь в густые леса. Спешившись, веду жеребца под устцы прочь от опасной границы. Убедившись, что нас не заметили, вновь вскакиваю в седло. Выбравшись на тракт, неуклонно следую намеченному курсу. До портового городка Шанчу остается всего несколько дней пути, которые пролетают незаметно. Здесь, в тылу, даже воздух кажется слаще и чище, не отравленный удушливой тяжестью близкой угрозы. И все же порой на глаза попадаются зловещие приметы, увядающие деревья, пожухлая трава и иссушенные клочки земли, более уместные в бескрайних степях или безжизненных пустошах. Эти картины словно возвращают меня на испепеленные поля сражений. Я чувствую, как сама почва родной империи начинает пропитываться скверной, источаемой полчищами демонов. Она страдает и стенает. Погружая корни своего естества в глубины земли, я обретаю подтверждение мрачным догадкам. Несомненно, здесь побывали исчадия бездны. Видимо, об этом и упоминали донесения офицеров, о случаях прорыва врага на мирные территории. Остается лишь уповать, что неприятель нашел здесь свою погибель. В немногочисленных деревнях и крохотных городках я ненадолго останавливаюсь, дабы подкрепиться в местных харчевнях. Желудок настойчиво требует чего-то посущественнее вяленого мяса и сухарей, и я не вправе ему отказать. Заодно удается разузнать последние новости и слухи. Здешним жителям приходится нелегко. Бежать им некуда, да и незачем. Те, кто жаждал покинуть родные места, давно уже это сделали. Население поредело, но оставшимся приходится нести на своих плечах все тяготы войны. Бремя снабжения армии ложится на эти земли особенно тяжким грузом. До моих ушей даже доходит история о бесчинствах некоторых солдат. Впрочем, я знаю, что государь решительно взялся за очищение рядов от предателей и изменников по всей империи. Хочется верить, что это принесет порядок и в войска. Будь эти провинившиеся вояки здесь, я бы лично преподал им урок дисциплины, но сейчас все резервы стягиваются к Черным горам. Владыка готовит решающий поход против полчищ демонов. Шанчу намного крупнее всех виденных прежде селений. Похоже, многие из тех, кто покинул родные места, осели здесь, а кто-то, быть может, пустился дальше по реке в поисках нового дома, вплоть до самой столицы. Я неспешно брожу по людным улицам портового города. Несмотря на обилие народа, отголоски войны то и дело звучат в обрывках разговоров. Впрочем, большинство поглощено своими повседневными заботами. Проходя мимо доски объявлений, невольно цепляюсь взглядом за потрепанную листовку с портретом человека, удивительно похожего на меня самого. Угрюмая и неумело нарисованная физиономия глядит искоса, будто художник намеренно пытался придать ей устрашающий вид, но вместо этого вышло нечто уродливое. А почему меня разыскивает стража? Воспоминание резко обретает четкость, демонстрируя залитого кровью пожилого мужчину. Правильно, я же нагрешил, когда убил того мздоимца чиновника Харисса в столице. Он приворовывал средства, направленные на снабжение доблестных теней. Импульсивность, даже глупость, но я не смог пройти мимо. Заставил его ответить за все, и вот результат. К счастью, после нашего откровенного разговора государь обещал снять с меня все обвинения. Нужно только выполнить его поручение, делом доказав, что я достоин прощения. Рядом с доской обнаруживается таверна, а возле нее шумный забулдыга крайне сомнительного вида, чей запах ничуть не уступает жалкому облику. Он назойливо пристает к двум дамам. Сами женщины тоже выглядят порядком потрепанными жизнью, но все же намного опрятнее своего навязчивого собеседника. Их длинные одежды искусно разрезаны в нужных местах, позволяя как скрыть, так и продемонстрировать отдельные элементы внешности, явно, чтобы набить себе цену. Этот прием выдает в них жриц продажной любви. Впрочем, даже они не заслуживают столь назойливого общества. Да говорю же, есть у меня деньги. Выпивоха старательно обшаривает карманы, не пропуская ни единого. Сейчас, девки, погодите, я хорошо заплачу. Эй, приятель, окликаю я его, приближаясь с листовкой, зажатой в моей руке. Бродяга оборачивается, мигом ощетиниваясь. Это ты мне, оборванец, угрожающе стискивает он кулаки. Да уж, голодный тигр смеется над тощим волком, как говорила моя матушка, на себя бы посмотрел для начала.